Я боюсь, ты убьешь его, Цезарь. И все от того, что плохо освоил мои уроки. Ты забыл, что было много диогенов. Тот, который первым поселился в этой бочке, видимо, именовался Диоген Синопский. Во всяком случае, я вижу буквы на бочке. Те, кто потом наносил позолоту на бочку, пощадили эту старую надпись. Вот она. «Превыше всего ни в чем и ни в ком не нуждаться». «Я когда-то рассказывал тебе», — продолжал Сенека спокойным, ровным голосом учителя, «у Диогена Синопского не было ничего, кроме плаща, палки и мешочка для хлеба». «Ты сказал», — улыбнулся старик. «Но сначала он имел еще и кружку, брат, пока однажды не увидел мальчика, который черпал ладонью воду из родника». И Диоген воскликнул: «Сколько лет я носил с собой эту лишнюю тяжесть!» А вот тогда-то он и выбросил свою кружку. Ну, а потом был Диоген Аполлонийский, выходец из Крита, Диоген Вавилонский, Диоген с Родоса. Так что и он вполне может зваться этим же именем, — закончил Сенека. — Какой же ты по счету Диоген, старик? Какое у тебя прозвище? — усмехнулся Нерон. «Я с радостью тебе отвечу, брат». Ударом бича Нерон прервал старика. «Великий Цезарь», — поправился старик, застонав от боли. «Все диогены подновляли эту надпись на бочке. Я, Диоген Первый, отказавшийся это сделать, потому что нуждаюсь во всем. И еще меня называют Диоген, никогда не покидавший своей бочки». «И почему тебя тянет в это уютное гнездышко?» «Я не могу передвигаться, брат». И снова последовал удар бича, и снова старик поправился. «Великий Цезарь, у меня перебиты суставы, я могу только ползать». «А почему ты упорно называешь меня братом?» «Потому что все люди — братья. Оттого они все нуждаются друг в друге». «Так вот, я твой брат, великий Цезарь. Открою тебе, как ты будешь именоваться отныне. Ты будешь именоваться Диоген Последний. Потому что в этой бочке никого и никогда больше не будет». «Так не может быть», — улыбнулся старик. «Ее сожгут сегодня на рассвете. Ну а пока, Диоген Последний, пока ты еще в бочке, смотри в оба. Сейчас ты увидишь великую комедию. Твой брат Цезарь примет в ней участие, и твой брат Сенека тоже. Согласись, не каждый день увидишь подобных актеров.